В грудь Кости моментально что-то уперлось. При ближайшем рассмотрении это оказался ружейный ствол. Но держал его кто-то другой, не тот, кто перед этим разговаривал. Тот железнодорожник встречал Виарелла. «Пушку давай!» — прохрипел хозяин ружья, плохо различимый в полутьме. «У меня нету», — ответил Костя по-джавальски, и это, в общем-то, не составило никакого труда. «Все у него», — указал Костя на Виарелла. «Руки!» — велел собеседник, и когда Костя сообразил, что нужно поднять руки, сноровисто его обхлопал. Оружие он, разумеется, не нашел, и, похоже, удивился. «Хате мастону абива!» — сказал он чуть громче, обращаясь явно не к Косте. «Уручи и сун!» — ответил ему Виарелл, как раз передавший свой обрез и нечто в тряпице из-за пазухи первому железнодорожнику. «Канаби, ракшасва!» Костя не понял ни слова, хотя перед этим никаких затруднений с переговорами у него не возникло. По-видимому, последние фразы были произнесены вообще не по-джавальски, а на каком-то другом языке. Возможно, родном для железнодорожников. «Деньги!» — вернулся к джавальскому первый. Виарелл сунул руку в карман, позвякал монетками и отсчитал несколько. Железнодорожник принял их и буркнул. 11 и 12. Вещи в камеру. Йоша примет. Давайте, живо!» Второй железнодорожник открыл еще одну дверь, ведущую из тамбура в вагон, такую же узкую и тяжелую. За ней он громыхнул ключами и отомкнул третью, боковую. «Рюкзак!» — шепнул Виарелл, подпирающий сзади, и сдернул вещмешок с плеч Кости. Костя, к счастью, сообразил вытянуть руки назад и повести плечами, чтобы легче было освободиться от ноши. Рюкзаки перекочевали в тесную нишу слева от прохода. Упомянутый Йоша запер ее, вручил Виареллу какие-то жетончики и выразительно махнул рукой, вынуждая пройти в вагон. Сам он поспешно вернулся в тамбур. Изнутри вагон был одновременно и похож на привычные электрички, и не похож. Проход располагался по центру, однако он был совсем узкий, идти приходилось чуть ли не боком. Сиденья по обе стороны от прохода были всего лишь одинарные, а пространство у внешних стен вагона было оборудовано не для пассажиров, а для стрелков. Даже не нюхавший пороха Костя это сразу же сообразил. Над пассажирскими местами нависали широкие полки, забитые поклажей так, что дамскую сумочку уже не втиснешь. Темно-зеленые ящики рядами, джутовые мешки, коробки из грубого картона, какие-то рулоны, похожие на свернутый рубероид. Часть пассажирских мест была занята. В первых двух нишах обосновалось целое семейство. Краснолицый господин в старомодном сюртуке и котелке, его супруга в длинном закрытом платье серо-стального цвета, пацан лет 10 в костюмчике, похожем на матросский, и девочка-подросток, опять же в платье, какие увидишь разве что в фильмах о викторианской эпохе. В следующей нише расположились жилистый старик, тоже в сюртуке, к которому краснолицый джентльмен обращался «папа», молодой парень, лет, наверное, 20, этот был в штанах и рубахе с распахнутым воротом, без пиджака или куртки. Благообразная бабуля с корзинкой на коленях и человек, в это семейство явно не вписывающийся, скорее всего, просто попутчик. Выглядел он как работяга. Костюм потертый, во всяком случае хуже и заношеннее, чем у остальных мужчин. Засаленная кепка, трехдневная не меньше небритость. Да и держался он как-то отчужденно, в то время как все остальные, несомненно, были давно и хорошо знакомы друг с другом. В третьей нише было занято только одно место — слева. Там сидя кемарил кто-то служивый в форме, то ли военный, то ли еще какой. Темно-коричневую кепи с затейливой кокардой этот человек надвинул на глаза так сильно, что из-под козырька виднелся только подбородок с ямочкой. Костя чуть не пошел дальше. Хорошо Виарелл поймал его за рукав. «Мы здесь», — тихо сказал он по-русски и указал вправо. Там действительно было свободно. Ниша напоминала боковые места в плацкарте, только столик был чуть-чуть меньше и напрочь отсутствовало окно. Свет поступал в узкую длинную горизонтальную щель на уровне глаз стоящего человека. За переборкой, похоже металлической, кто-то слегка похрапывал. Прежде чем сесть, Костя из любопытства глянул в осветительную щель. Напротив нее, во внешней стенке, как раз располагалась вертикальная бойница, в которую был вставлен недетских размеров пулемет. Костя разглядел две характерные рукоятки и заправленную ленту. «Садись», — прошипел на него Виарел. И действительно. Следом по вагону пробирались двое в камуфляже. «Догнали, значит». Они, ни на кого не глядя, прошли в следующий отсек и заняли левую часть. Едва Костя уселся, прозвучали два коротких локомотивных гудка. Состав дернулся почему-то назад, но затем остановился и тронулся уже в нужную сторону, постепенно набирая ход. Басовитое «чух-чух-чух» слышалось очень отчетливо. Виарел, сидящий через стол, вздохнул с облегчением. «Ну, — сказал он, — вроде как все. Часа через 3-4, если ничего не стрясется, будем в Харитме». «А что может стрястись?» — поинтересовался наивный Костя. Виарел со значением поглядел на него и тихо произнес. «Там, где полно брони и стволов, всегда может что-нибудь стрястись. Не напрасно же поезд так защищен, как считаешь?» «Да уж, не напрасно, к бабке не ходи». Костя невольно поежился. «Веселенький у тебя турпоходики, Вира, аж поджилки периодически трясутся». «Ладно, ладно, не боись. Это ж не просто поезд, это ж самоходная крепость». Костя вздохнул и почему-то вспомнил любимое... «Угу, знаю, знаю, чисто тебе имперский бронеход, огонь на колесах». «Зря иронизируешь», — хмыкнул Виарел. «Бронепоезд захватить практически нереально. Самое плохое, что может случиться, на какое-то время застрянем. Но расковырять такой состав — это, братец, фантастика. Проверено временем. Да и если что и случается на маршруте, это все дальше, в степи, посреди пустошей, а на побережье, считай, уже цивилизованные места начинаются». Перед Харитмой даже остановки для пассажиров будут, 2 или 3. А до той, где мы сели, поезд только воды набрать притормаживал. А так чесал без задержек. Костя качнул головой и протяжно вздохнул. Тем временем состав набрал ход и с характерным «тыдым-тыдым» несся, слегка раскачиваясь по рельсам. Стрелок за переборкой всхрапнул и умолк, но через некоторое время принялся выводить рулады по новой. Костя помассировал натруженные плечи и поймал себя на том, что и сам сейчас начнет задремывать. Встали-то ранехонько. Если б можно было в окно глядеть, другое дело. А тут взаперти убаюкивало и укачивало. Виарел и сам явно был не прочь вздремнуть. Он откинулся к стене. В самый угол. Сунул под голову скомканную панаму и подмигнул Косте, мол, делай как я. Костя стянул с головы свою, сложил вчетверо, и попробовал примоститься по примеру Виарелла. Нельзя сказать, что было страсть как удобно, но в целом оказалось терпимо. Костя зевнул и в несколько минут отключился. Он смутно запомнил толчки во время коротких остановок. Кроме того, он ненадолго выныривал из полудрема, когда по проходу кто-нибудь протискивался. Однажды Косте оттоптали ногу, но просыпаться и злиться было лень, он просто ногу подобрал. Проснулся Костя от того, что поезд в очередной раз сбавил ход, замедлив уже привычное «тыдым-тыдым». Виарел дремал напротив, навалившись локтями и грудью на столик. Семейство в первых нишах вело себя весьма деятельно. Папаша, сняв сюртук, повязывал галстук. Мамаша возилась с пацаном-матросиком. Бабуля копалась в своей корзинке. Девица стояла рядом и ждала, чего она там накопает. Служивый из ниши напротив тоже уже проснулся и сидел нетерпеливо, барабаня пальцами по столешнице. Костя потянулся и сел по-человечески. О подложенной под голову панаме он, конечно же, забыл, и панама, тихо, шорхнув по переборке, сползла за спину. Костя лениво пошарил позади себя на сиденье, нащупал ее, выудил, расправил и нахлобучил на голову. Странно. Но к невзрачному своему одеянию он привык и теперь не испытывал стеснения даже рядом с прилично одетыми людьми. Наверное, так тут принято. Что есть, в том и ходит. Иначе Виарел непременно этот вопрос как-нибудь уладил бы. Он ведет в Центруме дела, причем достаточно денежные, это уже понятно. А с бродягами те же начальники застав, местное начальство, вряд ли стали бы якшаться. Виареллу даже поблажки кое-какие позволены, значит, начальству все равно, как он одет. Человек — существо стадное. Костя и сам не заметил, как принял линию поведения вожака, в данном случае Виарелла. А тот все еще спал, в достаточно неудобной позе, под тряску, стук колес на стыках и резкие свистки локомотива. Умаялся. Да и привычен он, наверное, к поездкам на этом бронепоезде. Вообще у Виарелла маршрут отработан. Не надо быть семи пядей во лбу, дабы это осознать. «Какая у него ходка в этот мир, интересно?» — думал Костя. «Десятая? Двадцатая? Сотая? Нет, сотая — это, наверное, чересчур. Мы второй день в пути и все еще до цели не добрались. Дома Виарел говорил, обратно вернемся не раньше вторника. Значит, если грубо, каждая ходка занимает до недели. Стало быть, в месяц ходок может сделать максимум две. Потому что еще ж готовиться надо, товар закупать и все такое. Две ходки в месяц — это 24 в год. В реальности, конечно, меньше, наверное, даже 20 не наберется, а то и 15. И потом вдруг Виарел сюда и на более долгий срок наведывается. Вон как языки изучил. По проходу в направлении тамбура, через который заходили в вагон Виарел с Костей, прошли трое. Скорее всего, стрелки. Потому что все были с кобурами и с патронташами крест-накрест. На пассажиров они поглядывали снисходительно. Они Виарелла и разбудили. Первый мимо него протиснулся удачно, а когда протискивался второй, вагон качнуло. Стрелок на Виарелла и прилег. Виарелл вскинулся, стрелок уперся руками в переборку и оттолкнулся от нее, восстанавливая вертикаль. «Тихо, тихо, я случайно, извини». Мутными со сна глазами Виарелл взглянул на ближнего стрелка, на двух остальных, потом тряхнул головой, поднял руки, словно сдавался в плен, и с хрипотцой произнес: «Нормально, все нормально». Стрелки постояли еще несколько секунд, потом переглянулись. Тот, что разбудил Виарелла, тоже приподнял руку, как будто салютовал, и они двинулись дальше. Шебутное семейство предупредительно освободило проход. «Доброе утро, страна!» — проворчал Костик. «Сам такой!» — огрызнулся Виарелл беззлобно. Потом к чему-то прислушался. «Слушай, а мы подъезжаем!» — сказал он чуть погодя. «Да в общем и пора уже». «Пора, пора!» — поддакнул служивый из ниши напротив. «Шайдах уже проехали, сейчас Пырцу проезжать будем». «Ага!» — кивнул ему Виарелл и поглядел на Костю. «Сортир хочешь?» Честно говоря, этот вопрос Костю и самого уже некоторое время занимал, но искать нужное место самостоятельно он не решился, боялся наделать глупостей в незнакомой обстановке. Так что инициативе напарника Костя очень обрадовался. «Не мешало бы», — сказал он негромко. «Пойдем». Виарелл встал. Зря Костя робел. Туалет был расположен в точности там, где и в земных, плацкартных или купейных вагонах. Перед глухим тамбуром, сразу за крайней дальней пассажирской нишей. Виарелл великодушно пропустил напарника вперед. Сортир был довольно тесный. Унитаза и рукомойника внутри не оказалось, только овальная дыра в полу. А над ней на стене бак с краником. Дыра, похоже, закрывалась изнутри сдвижной крышкой. Но сейчас крышка была отодвинута в сторону. На стенах имелись привинченные ручки. Все на разной высоте. Так что человек любой комплекции и в любой позе мог надежно зафиксироваться и не летать по тесному помещению во время неожиданных эволюций вагона. В баке и правда была вода. А при ближайшем рассмотрении в нише рядом и кусок мыла нашелся. Мыло было серое и пахло в точности как хозяйственное, но все же лучше такое, чем никакого. От качки часть воды пролилась и оросила металл вокруг дыры. Но небольшой наклон к ее центру вынуждал любую влагу вытекать наружу. Полотенце тут, видимо, считалось роскошью, поэтому Костя поступил немудряще. Вытер руки о штаны и уступил место Виареллу. Дожидаться его не стал, вернулся в свою нишу. Семейство продолжало броуновские сборы. Сосед служивый меланхолично барабанил пальцами по столешнице. «Нервное у него, что ли?» — подумал Костя неприязненно, хотя стук колес все равно все звуки заглушал. Все-таки в вагоне очень недоставало окон. Без этого поездка казалась какой-то ущербной и ненастоящей. А вдобавок, когда состав начал притормаживать, а потом и вовсе остановился, Костя даже не сразу понял, что они приехали. «Финита!» — сообщил Виарелл и встал. Сосед из ниши напротив поднялся еще раньше и теперь пытался просочиться к выходу, но тщетно. Миновать деятельное семейство не было никакой возможности, а невольно соседствующий с ними работяга так даже и встать не мог, сидел, забившись в самый угол. В коридорчике, где были заперты вещи, галдели. Костя услышал и узнал голос самого первого железнодорожника. «Тихо, тихо, сейчас все выдам! Ёша, шевелись, ядрёна вошь!» Железнодорожник, по правде говоря, никаких зловредных насекомых не поминал, но эмоционально его слова вполне соответствовали моменту. Поскольку все равно приходилось пассивно ждать, Костя решил поспрашивать, вдруг напарник соизволит что-нибудь рассказать вместо осточертевших языковых уроков каждую свободную минуту. «Слушай, Вира, а зачем вещи оставлять на входе в вагон, да еще и под замком?» Виарел покосился на него, потом на служивого, терпеливо ожидающего возможности выйти, и не очень охотно ответил. «Давай потом, а. Сегодня вечер по-любому свободный. Хоть обспрашивайся. Обещаю. Надоело мне тебя Джавальскому учить, если честно, хотя понимаю, что надо. Да и худо-бедно объясняться ты уже насобачился, я заметил». «Ладно», — терпеливо вздохнул Костя. «Потом так потом. Но хоть чего сейчас делать будем? Мне позволено знать?» «Как чего?» — удивился Виарел. «В гостиницу пойдем. Надо же где-то жить. Отдохнем, как люди, поужинаем, выспимся. А завтра с утречка по делам». «Ух ты!» — Костя оживился. «И у осликов бывают праздники, оказывается». Виарел снисходительно глянул на него, но не обидно, как старший брат на карапуза младшего. «Да, мы, считай, самую муторную часть пути уже одолели. Назад так вообще налегке пойдем, красота!» Служивый обернулся и с интересом глянул на Виарелла с Костиком. Не скажешь, что пристально, скорее, мимолетно так. Но Виарелл замолчал и напрягся. Костя это сразу почувствовал. Тем временем впереди наметилось движение. Семейство потихоньку покидало вагон с непременным гвалтом и шумом. Основную децибельную составляющую обеспечивал, разумеется, пацан в матросском костюмчике. Но и голос его мамаши тоже слышался даже из тамбура. Следом проследовал к выходу работяга, потом служивый. За ними Виарел с Костей. А у них за спинами топтались молчаливые ребята в камуфле. Служивый получил перед выходом аккуратный чемоданчик и кобуру, надо понимать, не пустую. Костя с Виареллом свои мешки. Едва Виарел отдал железнодорожнику полученные при посадке жетончики. Чего-то намеревались забрать и парни в камуфле, но Виарел уже спускался по лесенке, и Косте некогда было разглядывать, что именно. Надо было подавать свою поклажу. Благополучно спустившись и навьючившись, Костя наконец-то смог как следует оглядеться. Поезд прибыл на самый настоящий вокзал, пусть и маленький, одноэтажный, зато каменный. Выложенные мозаикой на центральной башенке крупные письмена складывались в слово «харитма». Начертание букв слегка отличалось от того, чему его учил Виарел, и что Костя уже видел в расписании на станции в степи, но разница вполне укладывалась в особенности шрифта. В расписании, что вполне естественно, использовался простейший печатный, а для башенки выбрали позатейливей, с красивостями и завитушками. Но Костя прочел надпись без труда, хотя и по складам, шевеля губами, как первоклашка. Навык читать замысловатые шрифты беглые глазами еще не вполне наработался. Перрон был, пожалуй, узковат, зато вымощен тщательно подогнанными друг к другу досками. Людей на перроне и в здании вокзала толпилось и сновало порядочно. Прибытие единственного, если верить расписанию и поправке к нему, действующего поезда, несомненно, являлось важным событием для города. Но по меркам земли все же трудно было считать вокзал многолюдным. Виареллу и Косте вовсе не приходилось протискиваться, места хватало, даже с учетом груза за плечами. Миновали просторный зал и вышли на привокзальную площадь. Она тоже казалась очень просторной, отчасти из-за того, что самым высоким строением в поле зрения оставалась башенка над вокзалом, а сама площадь, по любому измерению, во много раз превышала высоту башенки, отчасти из-за широченных улиц Харитмы, вливающихся в саму площадь. В любом случае, площадь была значительно больше футбольного поля. Посреди нее, напротив входа в вокзал, располагался уютный скверик. Меж малорослых южных деревьев ясно виднелись посыпанные песком дорожки, фигурные лавочки, несколько расписных киосков. Дорога перед вокзалом была вымощена красноватой брусчаткой. У самого тротуара, выстроившись в ряд, дожидались седоков-извозчики на занятных двухколесных кибитках с полотняными козырьками. Среди медленно выплескивающейся из вокзала на площадь толпы сновали лоточники с пирожками, бубликами, какими-то местными подвяленными фруктами, сушеной рыбой и бог еще знает с чем. Виорелла поминутно дергали за рукав то продавцы, то попрошайки, а он только небрежно отмахивался. Костю почему-то не трогали. То ли распознавали в нем чужака, хотя обуть на вокзале приезжего вроде как святое дело, то ли принимали за человека подневольного и без затей работали на хозяина. От торгашей и попрошаек Виорелл кое-как отбился, от извозчиков тоже. Они с Костей без задержек прошли через скверик, на лавочках было полно народу, с багажом и без, перешли через еще одну булыжную мостовую и двинулись по улице прочь от вокзала. «Тут недалеко», — буркнул Виорелл и снова замолчал. Костя старался не отставать, потому что на тротуаре было достаточно людно, то и дело приходилось лавировать, а народ, как назло, так и норовил оттереть Костю от идущего впереди Виорелла. Шли они минут 10. Толпа на тротуаре несколько поредела и перестала выглядеть толпой. Костя догнал Виорелла и пристроился рядом. Перед деревянным двухэтажным домом с зеленой вывеской при входе Виорелл остановился. «Пришли», — сказал он негромко и принялся снимать со спины вещмешок. Заведение называлось «Зеленый причал». И была это скорее не гостиница, а постоялый двор или трактир с мебелированными комнатами и кухней-столовой. По-джавальски это называлось «маакуты». Костя прекрасно понимал смысл этого слова, но никак не мог подобрать русского аналога, поскольку слово «гостиница» совершенно точно не подходило. Ко входной двери примыкало небольшое крылечко под трехскатным навесом. Левее крылечка располагались двустворчатые ворота, частично обитые металлическими полосками. Ворота были закрыты. Над ними также был обустроен навес, такой же, как над крылечком, только поуже и очень длинный. Выше этих навесов во всю ширину здания тянулась крытая галерея, так что окна второго этажа прятались в тени. Еще левее ворот на этой галерее стояли в ряд, навалившись локтями на перильца, четверо мужчин и лениво глядели на улицу. Костя, по примеру Виорелла, снял вещмешок со спины и закинул его на одно плечо. «Пойдем», — сказал Виорелл и поднялся на крылечко. Дверь словно на заказ открылась. И из здания вышел бородатый детина в синем берете, сером костюме и грубых тупоносых башмаках. Почему-то этот человек показался Косте похожим на моряка. Виорелл он по-свойски кивнул, словно знакомому. Костю коротко оглядел с головы до ног и молча спустился с крыльца. Виорелл вошел в не успевшую затвориться дверь. Костя поспешил за ним. За дверью, вопреки ожиданиям, было достаточно светло. Справа от входа открывался большой зал, заставленный столами. Тут было светлее, чем в остальных местах, скорее всего, из-за расположенных высоко вверху полупрозрачных куполов, встроенных в крышу. Слева возвышалась конторка, узкая и длинная. Прямо вела широкая лестница на второй этаж. Поверх ящичка в конторке на вошедших взглянул востроносый человечек. Должно быть клерк. Он был кучеряв, словно пудель, и почти все время щурился. Не иначе был близорук. «Виорелл!» — воскликнул клерк, а потом заговорил на непонятном языке, и, кажется, это вовсе не был язык Центрума. Это был земной молдавский. «Буна сера! Бина ацвинит! Буня, фрагуш!» Они перебросились еще несколькими фразами, после одной из которых упомянутый фрагуш с любопытством посмотрел на Костю, но сразу же отвел взгляд. «Все, пойдем», — через минуту сказал Виорелл по-русски и направился к лестнице. И снова Косте ничего не оставалось, как направиться следом за напарником. На втором этаже они миновали небольшой холл и углубились в один из трех коридорчиков с дверьми по обе стороны. Их коридорчик вел прямо от лестницы, вглубь здания и прочь от входа, в то время как два остальных — направо и налево, несомненно, вдоль фронтальной галереи над входом. Примерно посредине коридора Виорелл решительно толкнул одну из дверей. Почему он выбрал именно ее, Костя не понял. На двери не было никаких обозначений, надписей или цифр. За дверью обнаружилась небольшая комнатушка с двумя кроватями, столом и умывальником системы Мойдодыр. Имелось и небольшое оконце, хотя Костя сейчас затруднился бы предположить, куда оно выходит. Не иначе во внутренний дворик. Больше вроде бы некуда. «Ужин я заказал в номер. Сейчас принесут», — зачем-то сообщил Виарел. «Располагайся. На сегодня программа завершена. Разрешаю мучить вопросами. Только умоюсь сначала». Оставив вещмешок у изголовья одной из кроватей, а сапоги с намотанными на них портянками в ногах, Виарел босиком прошлепал к Мойдодыру. «Вкусно!» — оценил Костя с уважением. На ужин им подали салат из всего на свете, включая огурцы, помидоры, капусту, зелень и что-то еще, Косте решительно незнакомое. Заправлено было растительным маслом, кажется, оливковым. Еще хрустящие поджаренные хлебцы столбиком на тарелочке, скворчащую сковороду, полную чего-то вроде голубцов, оболочка явно растительная, внутри пряная, оштающая во рту мясо, и все это в остром горячем соусе. Подано было по-деревенски. Голубцы прямо на сковороде, салат в миске, большой и глубокой. Персональные тарелки принесли, но Виарел ими особо не пользовался. Салат, к примеру, накладывать не стал, ел ложкой непосредственно из большой миски. Да и голубцы делил на части той же ложкой и лопал точно так же со сковороды. Из питья подали вино в большом глиняном графине. Домашнее, ароматное. И, как выразился Виарел, нажористое. «Местное блюдо», — жуя половину голубца, пояснил Виарел. «Писк и эксклюзив. Больше нигде не делают. Ну, почти нигде. Называется танзо». Слово было говорящее. Костя перевел бы его как «плотоядное растение». «Вдоль всего побережья в море коса тянется. Там болота всякие, заливчики, озерца и прочие радости. Озерца пресные, как ни странно. Вот там эта травка и растет. Она реально хищная, вроде нашей росянки. Только крупнее. Даже небольшую птицу сожрать может. А уж насекомых лопает, так просто горстями. Местные эту травку выращивают целыми плантациями, кормят. А когда голова вырастает до нужных размеров, закладывают туда шмат мяса. Потом часа через полтора-два голову вместе с этим мясом. Чик! И на сковородку. Сам видишь, что получается. Пальчики оближешь». «Хитро», — оценил Костя, думая немного о другом. «Так значит, это было все-таки море?» «Море, море», — подтвердил Виарел, в очередной раз доливая вина в стаканы мутного толстого стекла. «А я на горизонте вроде берег видел. Решил, что река». «Это ты ту самую косу и видел», — объяснил Виарел. «Открытое море вообще-то дальше, на запад. А этот длиннющий залив называют Фаре, лиман по-нашему». Сковороду совместными усилиями они быстро опустошили и теперь сидели, попивая вино и изредка зачерпывая из миски салатику. «Давай-ка я тебе расскажу все, что должен знать новичок о Центруме в целом и о Джавале в частности», — предложил Виарел, и Костя немедленно обратился вслух. «Во-первых, не дуйся, я сознательно оттягивал этот момент. Лучше, когда человек кое-что увидит собственными глазами, тогда в остальное легче поверить. Вот расскажи я тебе про чужой мир прямо тогда, в разбойнике. Ты бы поверил, только честно». «Не знаю». Костя неопределенно пожал плечами. «Не уверен». «А я знаю», — заявил Виарел убежденно. «Не в жизнь». «Проверено. Даже уже в Центруме не сразу верят, таково уж свойство человеческой психики. Надо какое-то время потыкаться носом, испытать на собственной шкуре, привыкнуть, наконец. Вот тогда разум уже готов принять невероятное как данность. Потому я и не спешил. А первое время реально лучше поучить местные языки. Ты, кстати, старайся больше говорить по-джавальски, тогда закрепится намертво». «А проводники в поезде были не джавальцы?» Косте почему-то вспомнилась посадка в вагон на далекой станции в степи. «Ты с ними говорил, но я не понял ни слова». «Правильно говорить не джавальцы, а джавальеры. Запоминай. А проводники действительно не здешние, из Кландала», — подтвердил его догадку Виарел. Это местная метрополия, самая развитая страна на материке, хотя ей кое-кто уже крепко наступает на пятки. Клондальский, кстати, тебе надо учить обязательно, если думаешь ходить в Центрум. Он здесь вроде английского в нашем мире или русского в Советском Союзе. По большому счету, знаешь Клондальский, не пропадешь нигде в Центруме. Но и знание местных языков тоже выручает, сам понимаешь. Поэтому после второго прохода советую плотно налечь именно на Клондальский. Если со мной пойдешь, обучу, не проблема. «А возьмешь?» — поинтересовался Костя. «Илья еще долго будет неносильщик», — вздохнул Виарел с сожалением. «Так что возьму. Куда деваться?» «А ты все-таки решился? Прощай, офис, прощай, планктон?» «Да реально надоело», — признался Костя. «Устрою отпуск. Плюс еще и подработаю. Кто ж откажется? Тут, кстати, в море хоть искупаться-то можно?» «Сколько угодно. Только нам пару дней будет не до того, учти. А вот когда все порешаем, ради бога, можно будет на косу сплавать. Там пляжи практически пустые, и вода чище». Виарел отпил из стакана, с легким стуком поставил его на столешницу и продолжил ликбез. «Едем дальше, друг мой Ситный. Ты, наверное, удивлялся, когда мы экипировались перед переходом. И одежде, и остальному снаряжению. Так вот, оно именно такое далеко не от фонаря, а по элементарным соображениям. И дело даже не в том, что Центрум сегодня отстает от Земли лет на 100, если не больше. Дело в причине, которая отбросила Центрум назад, потому что раньше Земля отставала от Центрума. Да-да, отставала. На те же 100 лет. Причина заключается в следующем. По крайней мере, это наиболее широко распространенная версия. Некий примыкающий к Центруму мир...» Виарел осекся и ненадолго задумался. «Так, давай сначала немного о другом. О концепции множественности миров». Костя слушал как зачарованный. Формулировки вроде «концепция множественности миров» от Виарелла было слышать странно. До недавнего времени Костя полагал его простоватым торгашом-молдаванином, одним из наводнивших Россию переселенцев, которыми кишмя кишит любой рынок в любом городе или городишке. Большую частью это выходцы с Кавказа и Средней Азии. И встретить их можно не только на рынках, конечно. Но так или иначе, мигранты давно уже сделались неотъемлемой приметой новой России. По их поводу можно радоваться, делают всю рутинную работу, метут дворы, например, или негодовать. Подмяли под себя все и вся, везде насаждают свои нравы и обычаи, вплоть до того, что русским в России становится крайне неуютно жить. Но игнорировать тот факт, что приезжие стали частью реальности, или отмахиваться от него, попросту глупо. И вдруг такие умные речи от этого самого понаехавшего. «Представь себе ромашку», — объяснял Виарел. «Желтый кругляш на стебле — это центрум, а вокруг — лепестки. Земля — один из лепестков, ничем особо не примечательный. Остальные лепестки похожи на Землю миры. Похожие в плане природы, уровень развития может быть какой угодно, от средневековья до первобытности. Есть миры и вообще без людей, но попасть туда проблематично. Кто врата-то откроет? Впрочем, тебе это пока не важно. Главный закон перемещений довольно прост. Из любого мира можно попасть только в Центрум. Из Центрума можно попасть куда угодно». «Пуп Земли?» — усмехнулся Костя. «Точнее, пуп Вселенной? Можно и так сказать. Однако существует еще один закон, исключения из которого мне неизвестны. Открывать врата между Центрумом и другими лепестками могут только уроженцы этих самых лепестков. Не все, но многие. Уроженцы Центрума врата открывать не способны, хотя могут, разумеется, пройти в открытые кем-нибудь другим врата». «Ага», — догадался Костя. «Ты велел мне зажмуриться, когда открывал врата». «Да». «А зачем?» Виарел усмехнулся. «Иногда это действует на неподготовленных людей неожиданным образом. Лучше уж так, с зажмуренными глазами. Раз — и уже на месте». Но вернемся к Центруму, к его проблемам. В один не очень прекрасный день жители одного из миров лепестков запустили в Центрум некую заразу. Возможно, каких-нибудь зловредных бактерий, возможно, нанороботов. Не знаю точно. Эта зараза сожрала в Центруме всю нефть, все доступные углеводороды, и до сих пор она жрет любой пластик, который протаскивают ходоки из других миров. Именно поэтому на нас одежда из чистого хлопка, без нити синтетики, а обувь из натуральной кожи. Именно поэтому у нас в снаряжении начисто отсутствует пластмасса. Металл, дерево, камень и натуральные ткани — вот единственно возможные материалы в Центруме. Ну, может, еще кость, но это уже экзотика. «Погоди, погоди!» — пробормотал Костя. «Это что же получается? Никакой электроники? Никаких бензиновых двигателей?» «Именно так», — подтвердил Виарел. «Двигатели только паровые, хотя есть какие-то газогенераторные, и которые на угле работают. Только это не двигатели, а слезы. Я такие автомобильчики даже видел. Едут еле-еле, чадят, пыхтят, ужас, короче. Зато паровозы тут, ух, сила. Такие иногда монстры встречаются, аж дух захватывает». «И никакой авиации, надо понимать», — задумчиво протянул Костя. «Даже никакого мореплавания. Почти. Только вдоль бережка, как древние греки. В Центруме ко всему прочему еще и магнитного поля нет, так что даже будь у тебя компас из металла, дерева и стекла, толку от него все равно никакого. Поэтому никто не знает, что творится на соседних материках и вообще есть ли в Центруме другие материки, помимо того, где мы сейчас. Но зато уж он здоровущий, сравним с Евразией». Виарел хитро глянул на Костю и добавил. «Следующий твой вопрос предугадать нетрудно, поэтому сразу отвечаю. Мы находимся на юго-юго-западе материка, на самом побережье. Южнее, если не считать косу, только океан. Если там какие-нибудь острова или земля пообширнее, мне опять-таки неизвестно. Обитателям Центрума, скорее всего, тоже. Хотя в Лорее... Лорея — это еще одна страна, сосед Джаваля с севера. Так вот, в тамошнем ректорате теоретически могли сохраниться какие-нибудь сведения о здешней географии. Однако Лорея категорически не склонна делиться знаниями с окружающим миром». Костя жадно внимал, позабыв даже о вине. «Я могу, конечно, перечислить тебе и остальные страны. Их не особенно много, всего дюжина на весь материк. И ты их название, скорее всего, запомнишь, но лучше не забивай сейчас голову второстепенным, привыкай по ходу дела, как я в свое время. Пока достаточно знать, что ты на юго-западе, в Джавале, что севернее в горах расположена Лорея, а еще дальше на север — Кландал, моральный центр Центрума. Уж извини за тавтологию. Джаваль — страна не слишком заселенная и не особенно развитая, скорее аграрная, чем индустриальная. Хотя кое-какие руды и здесь копают. Правда, занимается этим Сурган, сосед северо-востока, откуда, кстати, ходит тот самый поезд, на котором мы прибыли». «Тангол Харитма», — кивнул Костя со знанием дела, моментально вспомнив расписание на станции. «Тангол, стало быть, город в Сургане». «Да, столица. Большой город». «Больше Харитмы?» «Гораздо больше. Харитмы, собственно, это даже не совсем город. Это 8 небольших городков или сравнительно крупных поселков, как больше нравится. И они еще толком не слиплись в один город. Из одного в другой ездить приходится. Самый большой зовется Харитма, мы сейчас как раз в нем. А дела у нас завтра в другом, в Гоойду, морском бризе по-нашему». Это Костя и сам понял. Точно так же, как давно осознал значение слова «харитма» — «степная роза». Только в названии джавальской столицы слово «степь» было слегка усечено, поэтому точнее был бы перевод «степа-роза», примерно так. «Тебе бы учителем в школе работать», — вздохнул Костя. «Очень доходчиво объясняешь». «Угу», — буркнул Виарел. «В начальных классах. В который раз уже это повторяю». «Что, носильщики часто меняются?» «Увы», — Виарел вздохнул. «Большинство раз-два со мной сходят и тут же пытаются свой бизнес организовать. Илюха вот только был более-менее. Так на тебе, в больницу загремел». Костя подумал и осторожно высказал то, о чем неизбежно подумалось. «Значит, не очень правильно у тебя дело организовано. Значит, тебе не наемники нужны, не носильщики, а партнеры». «Да я и сам уже об этом не однажды размышлял», — грустно сообщил Виарел. «Вот думаю, может, как раз с тобой попробовать, раз уж ты решил отдохнуть от офиса. Мне все равно тот человек в скорости будет нужен. Только учти, сразу золотых гор не жди. Тебе еще осваиваться и осваиваться». «В каком смысле здесь?» — насторожился Костя. «Сидеть в Джавале безвылазно, что ли?» «Ну, не совсем безвылазно, конечно», — уточнил Виарел. Жить в центруме после земли 21 века, честно признаюсь, скучновато. Но оставаться тут на месяц-другой было бы очень полезно. А сам я не могу, у меня на земле партнеры-производители, а наш народ, ты сам знаешь, как та гордая птица еж, пока не пнешь, фиг почешется. Виорел еще какое-то время поразмышлял и добавил. «Давай так, я проверну сделку и все, что на этот раз намечал. Ты, покуда осмотришься и поймешь, надо оно тебе или нет, со мной сотрудничать. А на обратном пути как раз и обсудим, чем ты сможешь быть моему делу полезен и сколько за это тебе обломится. Договорились?» «Звучит неплохо», — кивнул Костя. «Главное, мне бы со шпицем поскорее разойтись». «Со шпицем все решим, обещаю. 300 баксов при моих объемах вообще не деньги». «Там еще накруточка будет», — напомнил Костя. «Ну, 400, какая разница?» Виорел ничуть не смутился. «Решим, не боись. Давай за это и выпьем, чтобы все решилось. И у меня, и у тебя». «Охотно». Костя потянулся к стакану и с удовольствием чокнулся с потенциальным партнером по пока мало понятному бизнесу в чужом и незнакомом мире, о существовании которого Костя еще пару дней назад даже не подозревал.